Глава 19. Ночная прогулка. Вечером Дайнеке позвонил Влад и сообщил, что ждет ее у подъезда. «Почему без предупреждения?» – спросила она, выйдя во двор. Влад потянулся к ней, чтобы поцеловать, но Дайнека покосилась на окна и отшатнулась. В окне стоял отец и смотрел на них. Влад перехватил ее взгляд и проронил. «Извини». «И все-таки, почему не предупредил, что приедешь?» «По телефону проще отказать. А так я уже здесь, и ты никуда не денешься». «Отказать в чем?» – поинтересовалась она. «Например, покататься по вечернему городу». «Ты сказал, например? Значит, есть другие варианты?» «Есть. Выставка живописи и графики. Хотя, прости, я забыл. Тебя не интересуют картины». «Дело не в этом. Просто я не разбираюсь в живописи», – уточнила она. И уж тем более в графике. «Кто тебе такое сказал? Из всех картин в моей мастерской ты выбрала самую лучшую. Буквально на следующий день я выставил ее в галерее, и картину сразу купили. Как говорится, с твоей легкой руки». «Вот уж не думала». Дайнека подняла голову и посмотрела на окна своей квартиры. Отца в окне уже не было. «Ну хорошо, едем в галерею». «Сейчас?» – удивился Влад. «А чего ждать?» «Впервые вижу девушку, которой не нужно переодеваться». «Я переоделась, когда ты позвонил». «Вот так рушатся мифы». «Ну что же, я слишком привык к разочарованиям, чтобы огорчаться по этому поводу». У Дайнеки вытянулось лицо. «Ты серьезно?» «Купилась!» Влад рассмеялся, взял ее под руку и повел к машине. «Сказать честно, я по тебе скучал. И видишь, приехал. А вот ты могла бы и позвонить». «Меня так замотало, что я забываю поесть. На этой выставке будут твои картины?» «Обязательно». «Вот если бы ты не продал картину с домиком, я бы ее купила». «У меня осталось много таких. Когда учился в училище, частенько ездил на каникулы к бабушке. Там много рисовал». «И с домиком есть?» «И с домиком». «И с речкой?» «И с речкой тоже». «Тогда точно куплю». «Ты только выбери, и я подарю». «Свой портрет я повесила в комнате». «Спасибо, что не выбросила». «Зачем же его выбрасывать?» Удивилась Дайнека. «Ты на нем слишком красивая». Сообразив, что Влад насмехается, Дайнека толкнул его локтем в бок. «Смеешься?» Он рассмеялся и обнял ее. «Мне весело, когда ты рядом». Выставка картин не выглядела так внушительно, как представляла себе Дайнека. Небольшое помещение, размером с трехкомнатную квартиру, битком набитое людьми, которые больше разговаривали, чем смотрели картины. Влад предложил. «Принести шампанского». «Принеси», — сказала Дайнека и спросила. «А где висят твои картины?» «В соседнем зале, возле окна. Их всего три, ты сразу найдешь». «Я пойду туда». «А я за шампанским». Он стал пробираться к столу с бокалами, а Дайнека направилась в соседнюю комнату. Протискиваясь между людьми, она вдруг столкнулась с Азалией Волковой. «Привет». «Привет», — сказала она. «Ты откуда здесь?» «Я с Владом», — ответила Дайнека. «Не знаешь, где тут его картины?» «А где Влад?» Азалия вытянула шею, разглядывая толпу. «Ушел за шампанским». «Ну, тогда это надолго. Организаторы выставки – жлобы. Поставили всего один стол с алкоголем». «А ты, я вижу, времени даром не теряешь». «В каком смысле?» «В смысле? Подцепила Владика за самые абрикосики». «Не надо так». «Как?» «Не надо так говорить», – тихо повторила Дайнека. «Скажи, пожалуйста, какие мы нежные. Хочешь поссориться?» «Вовсе нет. Да и что нам делить?» Дайнека уточнила. «Кого? Мне кажется, что ты хочешь Влада». «Хочу», — неожиданно призналась Азалия. «Отдай его мне, Дайнека. Я 2 года выпасала Делягина. У тебя есть Джамиль. А у тебя Юрий. Дался тебе он». Примечание. Читайте об этом в романе Анны Князевой «Жертвы Плещеева озера», издательство «Эксмо». «Нет его больше! Нет, поняла?» «Поняла», — кивнула Дайнека. «Ну так что?» «Что? Отдашь мне Делягина?» «Поговори с ним сама». «Не строй из себя дуру!» «Не строю», — Дайнека разглядывала публику. «Ты здесь с кем?» «С Остапом Романовым». «Выходит, и ты его подцепила?» «Чего?» «За абрикосики». «Остап мне не нужен. Сама сказала, что такими мужиками не бросаются. Изменила свое мнение после того, как познакомилась с ним поближе». Азалия не стала уточнять, насколько близким было знакомство. «Он жуткий зануда. Вещает круглосуточно, как местное радио. И постоянно одно и то же. Книги у него, конечно, говно, а гонорары хорошие. Но даже гонорары не покрывают занудство». «Где он сейчас?» «Ушел за шампанским». «Значит, вернуться вместе». Дайнека потянула Азалию за руку в соседнюю комнату. «Идем посмотрим картины». Посмотрев и обсудив картины Делягина, они перешли в третий зал. Прошло минут 20, и Азалия сказала: «Да где же наши мужики? Пойдем их найдем». Они пробились сквозь людскую толпу к столу со спиртным, но ни Романова, ни Влада там не нашли и направились к выходу. На улице Азалия закурила. «Может, позвонить? Не смылись же они в самом деле?» Она затянулась сигаретой и усмехнулась. «Привели нас сюда, а сами слились по-тихому». «Зачем?» Дайнека приняла ее слова за чистую монету. «Шучу». Азалия затушила сигарету. «И все-таки я позвоню Романову». Она набрала номер и вскоре нажала отбой. «Не берет. Мне это не нравится. Пойдем пройдемся, заодно сообразим, что происходит». Они вышли из двора в подворотню, свернули еще в один двор, и там увидели дерущихся мужчин. Дрались они не так, как дерутся в кино, резкими ударами в челюсть, а, вцепившись в одежду, возили друг друга пиджаками по грязной стене. «Да это же...» — проговорила Дайнека и крикнула. «А ну, хватит!» Она бросилась к ним и вцепилась в первого, кто попался. Это был Влад. Он злобно крикнул. «Отошла!» «Отпусти его!» Дайнека не отставала. На помощь подоспела Азалия. «Вы что, дураки? А ну, разошлись!» Одновременно выпустив друг друга из рук, Романов и Влад тяжело дышали и смотрели друг другу в глаза. «С ума сошли!» Миролюбиво поинтересовалась Дайнека и поправила у Влада оторванный карман пиджака. Азалия достала платок и вытерла разбитую губу Остапа Романова. «Что не поделили?» «Тебе какая разница?» — огрызнулся Романов. Они с Владом продолжали с ненавистью смотреть друг на друга. «Кажется, вам лучше разойтись». Азалия взяла Романова под руку и кивнула Дайнеке. «Пока, я позвоню». Уже стемнело. Влад и Дайнека бесцельно кружили по машине по вечерней Москве. Въехали на Кремлевскую набережную, миновали красиво подсвеченный храм Христа Спасителя и свернули в Саймоновский проезд. «Из-за чего подрались?» — поинтересовалась Дайнека. «Все тебе расскажи». Влад остановился у ресторана «Ваниль». «Давай поедим». За столиком в ожидании ужина они пустились в разговоры о живописи. Дайнека рассказала о том, что видела на выставке. Влад дал себе волю и стал рассказывать о любимых картинах. Он говорил красиво, без запинки, как экскурсовод в Русском музее. Постепенно разговор о картинах сошел на нет и перешел на убийство Велимбовского. «Представь себе», — проговорила Дайнека, — «после всех экспертиз его монеты признаны подлинными». «Монеты — ерунда. Убийцу нашли?» «Нет», — немного помолчав, Дайнека сказала. «Вот ты сказал, ерунда, а у меня из-за этих монет неприятности». «Серьезно?» «Абсурдная ситуация. Следователь считает, что я должна знать, откуда они взялись». «А разве ты не купила их у Велимбовского?» «Он или не верит, или думает, что я припрятала остальное». «А было что-то еще?» «Как выяснилось, было», — кивнула Дайнека. «Об этом знают всего трое. Я, Вешкин и отец. Ты четвертый». «Кто такой Вешкин?» Дайнека не стала вдаваться в подробности и только сказала. «Приятель отца». «А как стало известно, что есть еще что-то, кроме монет?» «Про это сказал Шнырь». «Кто такой Шнырь?» «Приятель Велимбовского. Он видел у него резные бляшки, витой браслет с головой льва и гребень. Велимбовский прятал эту бижутерию под половицей в своей комнате». «Послушай», — сказал Влад, — «если он видел, как старик прятал бижутерию, значит, в тайнике в самом деле могло что-нибудь заваляться». «На том месте взломали пол, и я сама провалилась в эту дыру». «У старика могло быть несколько тайников». «Комнату в общежитии ему дали недавно. Туда он переехал из высотки на Кудринской». «Хм, обмен нельзя назвать равноценным», — заметил Влад. «Черные риэлторы оставили Велимбовского живым, и то хорошо. Спустя несколько месяцев его нахлобучили еще раз, переселили за МКАД». «Странная история». «Он сильно пил. В этом все дело». Дайнека посмотрела в окно. «Вон там во дворах стоит его дом». «Не понял». «Дом под снос, где был убит Велимбовский». «Никогда бы не подумал, что в самом центре Москвы творятся такие ужасы». «Хочешь посмотреть?» «Да ну его нафиг!» — воскликнул Влад, но потом согласился. «Впрочем, давай!» Припарковав машину на улице, они углубились в квартал и приблизились к фасаду неосвещенного дома. «В соседнем доме сидит сторож», — тихо проговорила Дайнека. «Нужно быть осторожнее». «Темно», — Влад огляделся. «Здесь все и случилось?» «Жаль, что входная дверь закрыта. Могла бы показать тебе ту дыру». «Зато на первом этаже есть окно». Влад указал на окно с выбитыми стеклами. «Хочешь влезть?» заговорщицки прошептала Дайнека. «Раз пришли, почему бы и нет?» сказал Влад и с восхищением взглянул на Дайнеку. «Каждая наша встреча как укол адреналина. Сначала драка, потом мертвый дом. И все за один вечер». Он подошел к окну, сцепил руки в замок и пригнулся. «Лезь первой, я подсажу». Дайнека наступила на его сцепленные кисти, подтянулась за карниз, и Влад втолкнул ее наверх. Усевшись на подоконнике, она протянула руку. «Тебе помочь?» «Я сам». Немного попыхтев, он влез в окно. Дайнека включила на телефоне фонарик и осветила его костюм. «Теперь только выбросить». «Плевать», — ответил он и спросил. «Куда дальше?» Ступая по спрессованной пыли и битому стеклу, они прошли к лестнице, поднялись на второй этаж. Шагая по коридору, Дайнека освещала фонариком каждую комнату. Отыскав комнату старика, испуганно проронила. «Господи!» «Что?» Влад сунулся в комнату, но тут же резко подался назад. «Да тут все разворочено!» Дыра, в которую провалилась Дайнека, оставалась на месте, но доски вокруг нее были содраны. «Здесь что-то искали», — сказала она. «И я знаю, что». «Идем посмотрим, что в других комнатах». «Ну уж нет!» Дайнека схватила его за руку и потащила к лестнице. «Зря мы сюда пришли. Пожалуйста, давай уйдем отсюда». Быстрыми шагами они направились к лестнице и спустились на первый этаж. Но когда сошли с лестницы, по глазам резанул яркий свет и прозвучал грозный оклик. «Стоять! Буду стрелять!» Не сговариваясь, они замерли и подняли руки, словно сдаваясь в плен. «Кто такие? Чего ищете?» Уловив в голосе знакомой интонации, Дайнека несмело поинтересовалась. «Дядя Митя?» «Я». «Это же я, Дайнека. Вы обещали поспрашать про Шныря и мне позвонить». «Ты ли это?» Сторож посветил ей в лицо и, узнав, заключил. «Опять ты!» «Отпустите нас, дядя Митя. Мы только посмотрели». «Пришли бы днем, сам бы провел. Зачем по ночам шастаете?» «Ехали мимо. Зашел разговор». «Делать вам нечего». «Простите, что побеспокоили». «Ладно, идемте. Выведу вас на улицу. Не в окно же опять сигать». «Дверь-то забита». «Для кого забита, а для кого заперта?» Подсвечивая дорогу, дядя Митя вывел их из дома во двор. «А я смотрю, свет в окнах мелькает. Ну, думаю, опять забрались. На днях кто-то пол повскрывал. И как я проглядел?» «Дома скоро снесут», — проговорила Дайнека. «Жду не дождусь! Их сторожить собачья работа!» «Чего же за них беспокоиться?» «А ну как полыхнет! Вокруг жилые дома! Бомжей нынче развелось! Только отвернись, уже влезли! Иные костерок разведут! Нет! Здесь нужен пригляд!» «А вы мне так и не позвонили», — напомнила Дайнека. «Насчет шныря?» — уточнил сторож. «Помню, обещал поспрашать. Так ведь не у кого!» Она похвалилась. «А я его разыскала. Шныря в Боткинскую больницу отвезли, а не в Склиф». «Жив, курилка?» «Уже сбежал из больницы». «Не дал Господь ума. Что ж теперь делать?» «К вам не заходил?» «Пока не видал». Прощаясь, Влад выступил вперед и протянул руку. «Спасибо. Еще раз простите, что потревожили».